Мне нравится Осетия. Здесь гостеприимные люди. Но лежащие вокруг Владикавказа горы создают ощущение, что ты находишься в ловушке. Осетины к этому привыкли, а на меня давят горы. Жаль, нет продуктов, а то бы жена испекла вам чудесные местные пироги. Фетчин с мясом, алибах с творогом. Мне довелось их отпробовать. Неповторимое сладостное ощущение. При большевиках почти что все исчезло. Беднеет, нищает народ. Впрочем, я даже хотел писать очерк об одном удивительном, я бы сказал, творческом большевике. Ноэ Буачидзе, учителя из Грузии. А здесь председатель совнаркома Терской области. Пытался уладить конфликт между ингушами и казаками и погиб от предательской пули 20 июня 1918 года. «Я тоже поражался его поступком», — заметил Борис Ричардович. «Говорят, что еще будучи мальчиком, он писал остроумные письменные протесты против учителей, бивших детей, а повзрослев, выступал против тех, кто свои личные групповые интересы ставил выше интересов всего народа. Отрицал насилие, старался убедить людей и словом, и делом. В отличие от других большевиков, в его взглядах не было ни шаблонности, ни рутинности. Он многим казался партийным ребенком. «И его убили свои же», — едко вымолвил Михаил. «И такая же участь ждет любого коммуниста, который нарушит их веру». «Может, в какой-то мере они поэтому вследствие железной дисциплины победили доброволию?» «Я храню интересный документ», — сказал Слезкин и достал из ящика письменного стола газету. «Терская жизнь от 3 января 1920 года. Здесь телеграмма генерала Деникина терскому атаману о разложении в армии. Все мои призывы о ловле и карах дезертиров и уклоняющихся остаются мертвой буквой, разбиваясь о слабость, попустительство, а может быть корысть тех, которым это дело поручалось. Если в недельный срок тыл не будет расчищен от дезертиров и уклоняющиеся не будут высланы на фронт, то кары им предназначены до смертной казни включительно — обращу против тех лиц, которым это дело поручено, и которые своим попустительством губят армию. «Этот приказ уже интересен только историкам», — заметил Михаил. «Гражданская война, тем более проигранная прежней властью, разрушает страну и хозяйственно, и нравственно. Как грибы после теплого дождя в лесу повылезали наверх всякие поганки и невежды. Напустились на Пушкина. А народ в своей массе думает о другом. Недавно встретил я в центре Владикавказа на вокзале солдата добровольческой армии, полной амуниции. «Не боишься?» — спрашиваю. «Ты же деникинец?» «Какой деникинец? Человек я, домой иду. Зачем воевать русским с русскими? Кто за добро сражается, то за завод, за имущество, а у меня самое необходимое. Излишков нету, а были бы, отдал тем, кто голодает. И отдавал, и вообще, зачем воевать людям? Даже с басурманами, они ведь тоже люди, у них жены, дети. Бог другой, ну и что? Ведь боги между собой не воюют. Каждый своим делом занимается, так и людям надо. Бедному помочь не грех, бедному, но не лодырю, не пьянчуге, а тому, кто работает, хорошо работает, но беден». Мишу поддержал Борис Ричардович. «У нас во Владикавказе есть известный врач Осетин Казданов, красивый и гордый человек. Лечил больных тифом и красноармейцев, и белых офицеров, лежащих в кадетском корпусе. Начальство ответило, что лечит не врагов, а больных». считал себя правым и ничего не боялся.